а люди в штатском проследовали в комнату Бентли, где их встретили с величайшим чистосердечием и обаянием. Мистер Бентли отвечал на все вопросы так, как и подобает добропорядочному гражданину. Да, он знал Эмброуза Силка и как коллегу по министерству, и в последнее время как одного из авторов издательства. Нет, последние дни он почти не притрагивался к издательским делам, был слишком занят всем этим, объясняющий жест, охвативший подтекающий кран, бюст работы Ноленфенса и испещренный завитушками лист бумаги у телефона. Дела издательства вел исключительно мистер Рэмпл. Да, кажется, он что-то слышал о каком-то журнале, который начал издавать Сил, «Башни и слоновой кости», он так называется, вполне возможно. Нет, у него нет экземпляра. Разве он уже выжил? У него было такое впечатление, что журнал еще не готов. Автор? Гекинберри? Пасквилл? По чуть-чуть, Том Абрахам Уэмберли Кости. Эти имена он где-то слышал, но вполне возможно встречался раньше с этими людьми в литературных кругах. У него осталось впечатление, что Абрахам Уэмберли Кости несколько ниже среднего роста, полный, лысый, да-да, он совершенно уверен, голая голова, как коленка, заикается и подволакивает ногу при ходьбе. Гекельберри Пасквилл очень высокий молодой человек, и опознать его очень легко, у него нет мочки левого уха, потерял при чрезвычайных обстоятельствах, когда плавал матросом на торговом судне. Еще у него не хватает переднего зуба, и он носит золотые серьги. Люди в штатском стенографировали все эти подробности. Таких свидетелей они любили, обстоятельных, точных, уверенных. Когда дошло до «по чуть-чуть травы», Бентли иссяк. Этого человека он никогда не видел. Скорее всего, это псевдоним какой-то женщины. «Благодарим вас, мистер Бентли», — сказал главный из людей в штатском. «Думаю, что мы вас больше не потревожим. Если вы нам понадобитесь, я надеюсь, мы всегда сможем найти вас здесь». «О да, конечно», — любезно отвечал Бентли. «Иногда я образно называю этот стол своей каторгой. Я всегда здесь торчу». В крутенькие времена мы живем, инспектор. Отряд полицейских наведался на квартиру Эмброуза, но добыл там лишь то, что могла рассказать его экономка. Объект сбежал. Вернувшись, заложили полицейские своим начальникам. В тот же день, под вечер, полковник Плам, Безел и полицейский инспектор были призваны к начальнику управления внутренней безопасности. «Мне не с чем вас поздравить», — сказал он. «Дело велось безобразно. Я ни претензий ни к вам, инспектор, ни к вам, Сил». Он с отвращением посмотрел на полковника Плама. «Мы явно напали на след очень опасной группы, а вы выпустили из рук 4 из 5. Не сомневаюсь, что здесь они сидят в немецкой подводной лодке и смеются над нами». «Мы поймали Рэмпула, сэр», — сказал полковник. «Я склонен думать, что он заправила. Я склонен думать, что он старый болван. Он ведет себя крайне враждебно и вызывающе. Отказывается сообщать какие бы то ни было данные о своих пособниках. В одного из наших людей он швырнул телефонную книгу», — сказал полицейский инспектор, «и допустил по отношению к ним такие выражения, как простофили, чинуши». «Да, я читал отчет. Рэмпул, очевидно, человек не сдержанный и чрезвычайно неразумный. Посидеть на холодке до конца войны ему не помешает. Но заправила не он. Мне нужен этот Абрахам Уимперли Кости, а его и след просту». «У нас есть приметы?» «Нужны нам приметы, когда он уже считает, что в Германии». «Нет, вы запороли мне всю операцию. Министерству внутренних дел это очень не понравится. Кто-то проболтался, и я твердо намерен выяснить, кто». Когда собеседование, столь неприятно затянутое, подошло к концу, начальник управления велел Безилу остаться. «Сил», — сказал он, — «как я понимаю, вы первый напали на след этой шайки.